Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Ну и, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. В последние годы стал популярен и очень широко распространен термин, по-моему, имеющий отношение ко многим нашим предыдущим передачам, в том числе к передаче о маленьком фрагменте из прекрасной сказки «Маленький принц», когда мы обсуждали слова «Я в ответе за то, я в ответе за тех, кого приручил». Вот, по-моему, именно эти слова и описываются сегодня в психологии, психиатрии термином, который звучит как «созависимость». Под этим словом, вообще говоря, психологи, психиатры имеют в виду очень разные порой вещи, сутью которых является определенное изменение поведения семьи алкоголика или семьи, ну, скажем, подростка-наркомана, в которой вся жизнь семейная сосредотачивается только на проблемах зависимого поведения, то есть алкоголизма или наркомании. Часто, естественно, родители воспринимают ситуацию как семейную трагедию и автоматически в такой семье распределяются роли: виновник трагедии, жертва трагедии. Неизбежно появляется тотальное недоверие, неизбежно появляются попытки манипулировать и лживость. Часто в семьях наркоманов наблюдается повышенная активность матерей и растерянность и пассивность отцов. Семья видоизменяется и очень часто формально или неформально, юридически или фактически распадается под влиянием того факта, что в семье появился или сформировался алкоголик или наркоман. Как бы семья, сама семья как единое целое становится зависимой от поведения того из своих членов, кто начал выпивать или принимать наркотики. И вот такое поведение членов семьи и называется сегодня созависимостью. И поэтому, конечно, наш разговор о алкоголиках и наркоманах вообще и о том, как реагируют на это наши семьи. Нам с вами нужно попытаться понять, что же делать для того, чтобы семья не болела. Вот какая большая проблема сегодня стоит перед нами. Хотя мне хочется сказать, что термин созависимость сегодня используют, применяют далеко не только в случае разговора о семьях наркоманов или зависимых пациентов. Ну, например, этот термин сегодня используют по отношению к семьям, которые имеют умственно отсталого ребенка. Дело в том, что в таких семьях тоже, и мы с вами это знаем, умственно отсталый ребенок становится центром, который определяет смысл жизни родителей и ближайших родственников, смысл их поведения. Такие родители, конечно, испытывают бесконечные трудности при выборе каких-то воспитательных или образовательных способов воздействия на маленького человечка. А с другой стороны, глубокие внутренние психологические проблемы. Но во всех этих случаях и алкоголики, и наркоманы, и семьи с детьми с той или иной формы умственной отсталости, больной ребенок становится эпицентром жизни всей семьи. При этом родители попадают в отношения почти абсолютной эмоциональной зависимости – которая и получает название созависимости или патологической созависимости. И эти отношения, естественно, сказываются и на психическом, и на физическом здоровье всех сторон. И родителей, и детей, и бабушек, и дедушек, всех членов этой семьи. Так вот, что же нам делать? Почему созависимость стала таким важным фактором нашей жизни, что похоже, что и врачи, и психологи описывают ее все больше и больше как болезнь? Оказывается, и слабоумие, и наркомания, и алкоголизм – это не просто болезни, а еще и болезни заразные. Что нам делать? И правильно ли то, что происходит в семьях людей, у которых есть вот такая медицинская проблема в центре семьи? Неважно, с ребенком, мужем, женой. Умеем ли мы найти правильные способы взаимодействия с нашим больным или проблемным членом семьи? Вот, собственно, мои вопросы сегодня к вам. Уж простите меня за затянувшееся вступление, но слово не очень понятное. И именно это не очень понятное слово созависимости, формы поведения семьи, мы сегодня обсуждаем по постоянному телефону нашего прямого эфира. Этот телефон 956-15-14. Студия наша находится в Москве. И код города 495. 495-956-15-14. Что происходит в вашей семье? Не стали ли вы тоже зависимы от алкоголя? Или, если даже не от наркотиков, то от самой этой проблемы? Что происходит с вами и что нам делать? Вот такие, может быть, привычные вопросы у меня к нашим радиослушателям. Ну, раз созависимость, и раз мы говорим о семье, и раз наибольшую активность проявляют женщины, то я решил, что мы послушаем вокальные коллективы из середины 60-х годов. Наверное, самый знаменитый женский вокальный коллектив, который называется «Шангри-Ла», и который, мне кажется, в своих песенках очень часто так или иначе задумывался о проблемах созависимости. Так бы это мы назвали сегодня. Вот, например, одна из этих песенок, которая описывает о том, что человек, любимый человек, и как раз не только мужчина, так как это женский коллектив, но и брат или сестра могут оказывать влияние и на прошлое, и на настоящее, и на будущее. Песенка так и называется: «Прошлое, настоящее и будущее». 956-15-14. Ждем ваших звонков. Well, now let me tell you about the past. The past is filled with silent joys and broken toys, laughing girls and teasing boys. Was I ever in love? I called it love. I mean, it felt like love. There were moments when, well, there were moments when present. Go out with you? Why not? Do I like to dance? Of course. Take a walk along the beach tonight? I'd love to. Don't try to touch me. Don't try to touch me. 'Cause that will never happen again. Shall we dance? Tomorrow? Well, tomorrow's a long way off. Maybe someday I'll have somebody's hand. Maybe somewhere, someone will understand. You know, I used to sing a tisket, a tasket, a green and yellow basket. I'm all packed up and I'm on my way, and I'm gonna fall in love. But at the moment, it doesn't look good. At the moment, it will never happen again. I don't think it will ever happen. Ну что ж, вот такая непростая тема. Созависимость, совместная зависимость семьи от наркотиков и алкоголя. И очень широко от болезни, тяжелой болезни одного из членов семьи. Доброй ночи, Елена. Добрый вечер. Здравствуйте. Это мы я вас в эфире? Слушаем. А? Это я в эфире? Вроде вы. Я радио потише сказала. Да, так лучше будет. Я очень рада, что дозвонилась, и тем более такая тема. Ну, вот я ребенок в такой семье, хотя мне 49 лет, но я жила в такой семье. У меня был отец-алкоголик, а мать, когда мне было 12 лет, она сошла с ума. Она полгода отлежала в психиатрической больнице, и, собственно, потом часто были... Ее отвозили с работы, с улицы, критические такие состояния. Вот я выросла в этой семье, и как бы всю жизнь рвалась в жизнь отделиться от нее, как-то найти что-то, найти себя, проявить себя. В результате у меня ничего не получилось. Причем я сейчас очень волнуюсь. Причем я не новичок в психологии, в психотерапии. У меня лет 5, наверное, индивидуальной психотерапии и групповой. Я ходила на психодраму 3,5 года в обучающую группу. Вот я сейчас, все у меня рухнуло, и я приехала жить к маме. В общем, живу больной матерью. Сейчас без семьи, без детей, одна. И только вот, как бы, мне скоро 50, я ощутила, как эти, вот, не знаю, как сказать, руки такие жесткие держат меня, и они меня так и не отпустили. Вот эта зависимость она так и не отпустила. Что же это такое? Все-таки какая-то, в том числе и ваша болезнь, и в чем она выражается? Ну, моя? Более... Да. Почему? Что не смогло вас отпустить? Вот что очень важно для нас, как мне кажется. Ну, сейчас она совсем одна, как... Вот я ее оставлю. Но вы же тоже, простите уж ради бога, что я говорю о больном, но вы же тоже остались одна, правда, Ирина? Знаете, нет, мое одиночество, оно уже не больное. Я, ну, уже пережила это. Я как теперь только на него могу опереться. Да, но я говорю о том, что я... много очень делала для того, чтобы вылечить зависимость. В результате все-таки так, я поняла, что я лицом к лицу стою по-прежнему. Да я вот по-прежнему, я все пытаюсь понять, сам пытаюсь понять. Что же, монографии написаны, вы это, несомненно, знаете, раз столько посетили психологически полезных мероприятий. Но меня вот интересует все-таки, в чем она? Вы говорите... Зависимость в чем? Да. Лично для да, вас. Я, наверное, знаю правильный ответ. Ну, наверное, больше всего в чувстве вины. Перед отцом и матерью? Ну, отца-то нет в живых. Ну, перед матерью, да. Вернее, не знаю, вообще перед всеми. Перед всеми. Перед матерью, перед обществом. Чувство вины в чем? Ну, я не имею права как бы быть счастливой, что ли. Почему? Не знаю. Это уже опыт моей жизни. Это уже опыт моей жизни. Каждый чувство раз, вины? Было. Каждый раз, когда у меня что-то получалось, вот, ну, как бы, я там где-то побеждала. страдала, тут первое место занимала, там мои какие-то работы. И обычно, именно в это время обычно мама заболевала. То есть, когда я приходила, у меня никто никогда меня не ждал, не поздравлял, не радовался. Все было вот вокруг вот этого какой-то тоски, скуки, алкоголизма и болезни, и вечные маминых рабочих рук, и вот потом она перетруждалась, опять заболевала, и вот вечно вокруг всего этого. Алло. Да-да, я слушаю вас. Я еще здесь. Просто вас плохо слышно, поэтому я не понимаю. Я стараюсь, как могу. Ну, вы же сделали потише. Вы знаете... Вот от того, что я приходила, и именно вот эти... Много. Я же почти... Я год вашу передачу слушаю регулярно. И, спасибо вам. Много. Вот про учителей очень сильно меня задело, но никогда не удавалось дозвониться. Я всегда была одна. Я вот, ну, как бы теперь мне уже не стыдно хвастаться. Я была талантливым ребенком. И у меня много было, когда я вырывалась из семьи где-то в пионерском лагере, где-то на выезде. Я бывала часто первой там где-нибудь. Там «Королева бала» там, или моя там «Стенгазета» победила первая в городе. Как журналист, как художник. И всегда, когда что-то было со мной хорошее, моя мама заболевала. То есть я видела стеклянные глаза, отсутствие человека, топтание на месте, и она руками в воздухе кого-то ловит невидимого. И, в общем, короче, я так к этому и не привыкла за всю жизнь. Я до сих пор, когда она заболевает, и я вижу ее глаза и думаю, что начнется кризис, и я до сих пор стрессую. Но я так и не привыкла к этому. Спасибо большое. Спасибо, Елена, за вашу исповедь. Мне хочется сказать, наверное, очень много. Всегда я очень боюсь как-то затронуть, задеть то, что живет в Елене. Но, тем не менее, так как она решилась позвонить нам в эфир, я хочу сказать следующую вещь. Вот посмотрите, как интересно, неподходящее слово к ситуации. Вот посмотрите. С одной стороны, Елена убедилась за свою жизнь, что ее радости никому не могут быть нужны, что ее успехи, таланты не нужны родителям, а для ребенка это, в общем, почти синоним того, что они не нужны всему миру. А с другой стороны, чувство вины. Я так и не смогла весь мир и вас, дорогие родители, до конца понять. Я так и не смогла, в том числе, вас защитить и сделать так, чтобы у вас были другие глаза, не пьяные и не трясущиеся. Поэтому я одновременно перед всеми виновата, и одновременно мои таланты никому не нужны. Вот ведь что интересно. Интересно, что вот это вот, с моей точки зрения, говорит, ну, как бы не вся Елена. Это не вся ее личность, потому что в ней существует, вас, Елена, простите, если вы нас продолжаете слушать, какой-то абсолютно другой человек. Человек, уверенный в себе. Человек, знающий, что он был талантливым ребенком. Дети в нас никогда не умирают. Мы об этом много раз говорили. И это значит, что и сегодня Елена понимает, что она талантлива. Однако в ней как будто живет отдельная личность. В ней как будто живут два ребенка. Один ребенок яркий, талантливый, получающий призы, выигрывающий на каких-то олимпиадах, а другой ребенок, успехи которого никому не нужны и вызывают обострение у мамы. Возможно, мама просто завидовала. Такое простое слово. И поэтому каждый раз, когда у ребенка были какие-то успехи, маме автоматически становилось плохо. Впрочем, Это только предположение, да и Бог ей судья. Я просто видел, так бывает. Но в результате образовалось, как мне кажется, две Елены. Одна, как отдельная личность, которая так и не смогла преодолеть эти два чувства. Чувство вины и ненужности и бессмысленности успеха. И вторая, которая прекрасно умела, умеет и будет им уметь этих успехов добиваться. Но раз мои успехи и жизнь никому не нужны, значит, я одна. Вот это и есть созависимость. Иногда она выворачивается наизнанку. Появляется что-то прямо противоположное. Я отдала всю свою мужу, свою жизнь ребенку Пете. Если он наркоман, мои силы потрачены бессмысленно, и жизнь моя никакого значения не имеет. Доброй ночи, Светлана. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Светлана. Да-да, я вас слушаю. Так наоборот, это мы вас слушаем. Ага, значит так, я вот что хочу сказать, доктор, что, значит, у меня был муж-алкоголик, вот, и я, правда, была очень молодая, я рано вышла замуж, вначале я его любила, потом пыталась его лечить, потом пыталась уговорить, потом, в конце концов, кончилось тем, что мои чувства иссякли, и я сказала себе, что я не собираюсь погибать с этим пропащим человеком, которому водка дороже, чем я и чем ребенок. Вот. Я, так как он не хотел уходить никуда, я бросила квартиру, все бросила, я уехала. Я устроила свою жизнь, я всего добилась, я выучила свою дочь. В общем, я советую женщинам, которые вот так вот попали в такую ситуацию, ни в коем случае не оставаться с алкоголиками, с наркоманами, потому что это не лечится. Если люди хотят пить, они это делают сознательно, они не хотят другой жизни. Почему я должна погибать вместе с ними? Ну, если это совсем не лечится. Сейчас я сделаю потише приемник, ладно? Что-то вас ладно, очень плохо слышно. Что-то нас очень плохо слышно сегодня. Если... Да, я вас слушаю. Да, и мы вас. Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что действительно, вполне возможно, что если это не лечится, то, может быть, просто это все не является болезнью. Вот ведь в чем дело. Распущенность. Я, знаете, что хотел спросить, Елен? А вот после того, как вы все бросили и уехали, вы не знаете, какова судьба вашего мужа? Знаю. Он всю жизнь за мной, как говорят, как-то в народе говорят, таскается. А вот. Когда уехали, пить не бросил? Ну, знаете, у него периодами. Он бросает... Не, вот когда уехали... Когда я уехала, мне соседи рассказали потом, что он влез в петлю, его вынули из петли. Так, а потом? Тем не менее, какое-то время спустя он снова начал пить. Но какое-то время после петли не пил? Да. То есть, в общем, как бы отчасти то, что вы все бросили, и то, что он в петлю залез, неожиданно помогло. Как бы сказали коллеги, какая-то ремиссия там появилась. Да. Потом вот... он женился. Так. Он ходил, узнал, где я работаю, куда уехала, ходил ко мне и говорит, я не могу быть один, я хочу жениться. Я говорю, женись, чем скорее, тем лучше. Женился. Вот, значит, жена, ну, попалась такая, которая, ей нужно было в советские времена, нужно было ездить за границу, нужно было штамп в паспорте, ей нужно было получить квартиру побольше площади. В общем, там такая была ситуация. Ну, он тоже так же продолжал, как и со мной. Время от времени продолжал то пить, то два месяца не пьет, два месяца пьет. Зачем? Вот, так вот до сих пор все и продолжается. Глядя вот так вот, как бы теперь уже со стороны, а зачем ему это нужно? Ну, если это распущенность, то это вот, в общем, зачем? Зачем человек? Так, когда я пыталась его, я его уговаривала, я говорила, давай будем лечиться, давай уедем отсюда, если ты говоришь, что тебя тут друзья все затянули. Он, в конце концов, он мне сказал, а я ничего не хочу, мне так нравится. Я говорю, а, так нравится, значит, так и оставайся с этим. Мало того, моя дочь, когда выросла, она вышла замуж за, ну, как бы, внешне очень удачного, благополучного человека. Он работал в КГБ, значит, у него машина, дача, сын генерала, все. Оказался тоже алкоголиком, причем агрессивный. Мне пришлось пройти вместе с ней опять этот же путь. Но дочь у меня оказалась более слабовольная, чем я. Но и под моим нажимом, под моим руководством мы все-таки от него избавились. Я дралась не сколько за нее, сколько за своего внука. Теперь она удачно, наконец, вышла замуж, тьфу-тьфу, за того, за кого надо, и внук мой учится в институте. Я его подготовила в институт. Так что я советую женщинам ни в коем случае не оставаться с этими наркоманами и алкоголиками, и терять свою жизнь на них. Так, между прочим, тоже бывает очень часто. Бывает очень часто, что... То есть, извините, я хотел сказать, что так бывает не очень часто, потому что на самом деле чаще бывает, что женщины раза по 3-4 выходят замуж, и все мужья почему-то оказываются алкоголиками. Кстати говоря, вот коллеги в этом усваивают одно из проявлений созависимости. Наверное. Ну, женщина как бы ищет некую модель мужчины, которого ей надо нянчить. У нее велика не столько потребность в любви, сколько неудовлетворенная такая до конца материнская потребность. И мало одного-двух детей она держит в детях еще и мужа. Я знаю очень много таких совершенно замечательных вариантов развития таких семей. Но вот в чем дело. Дело в том, что чаще всего в таких браках это устраивает обе половины. Ведь на самом деле, когда человек пьет, он же хочет, чтобы его нянчили. Ну да. Казалось бы, логично для того, чтобы он бросил пить. Ну да. Нужно что-то сделать такое, чтобы перестать его опекать. Однако тут поднимается голос, который мы считаем голосом совести. И этот голос совести говорит примерно следующее. Ты же в ответе за того, кого ты приручила. Вот ну ведь да, как. Ну да, приручила. А если ему нравится так жить? Он заявляет об этом, а я так хочу, и все. Значит, это устраивает и ту, и другую сторону взаимоотношений. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, так как сегодня хор голосов, как и положено на этой теме, у нас в эфире женский. I can't stand being Ну что ж, по-прежнему созависимость. Ну, как бы хоровое поведение семьи человека, который страдает зависимостью. И не только такого человека, как мы говорили вначале. Доброй ночи, Нина Яковлевна. Добрый вечер. Доброй ночи. Вы знаете, я хотела сказать. У меня такое мнение. Первая Елена, которая говорила вам, у нее гордыня. Вторая Елена не хотела бороться за мужа. И третье, я хочу сказать о себе. Мы до 45 лет ничего не употребляли. С мужем вдвоем. 42 года я родила. И потом мы вышли на руководящую работу. На серьезную руководящую работу, и он, и я. И мы стали выпивать. Застойно-запойный период брежневский. Так вот, мы нашли силы. Я, впрочем-то, постоянно занималась ребенком и так далее, но параллельно, конечно, по долгу службы и приходила поздно, и выпивший, и так далее. Но муж у меня более серьезный товарищ, и он выпивал ежедневно и до сих пор выпивает. Так вот, я считаю, что нужно бороться за мужчину и создавать ему определенные условия, не давать ему излишества, не позволять ему излишества, в конце концов. И я вам больше того скажу, что не давать как по Похлебкину, если читать, если вы знаете этого товарища скромного, да? Да, он знаете. Говорит, что 3 часа, до трех часов ни грамма не употреблять, после 3 вы можете, именно потому что у него зависимость есть. Я его никогда не лечила и не собираюсь лечить. Но выпивать я ему, конечно, обязательно, я ему даю перед обедом 100 грамм, а может быть даже и 150, иногда, если праздник был какой-то или что-то, то и 150, и 200, и так далее. Но позже уже ни в коем случае. Так вот, это как вы считаете, доктор? Спасибо, спасибо, Нина Яковлевна. Я считаю это, разумеется, в рамках сегодняшней передачи стабильным примером созависимости. Потому что речь идет о продолжении того, что мы слышали до мелодии. Я каждый день перед обедом даю мужу дозу, наливаю в мирную рюмочку, отмеряю 100-150, смотрю на него косым глазом и меряю дозу. То есть это у меня такой ребеночек, немолодой и очень ответственный работник, которому я даже алкоголь как в соску наливаю. Вот, собственно говоря, это и есть созависимость. Собственно, я берегу мужчину, но только я внутренне объявляю его ребенком, о котором надо заботиться. И я не очень уверен, что это правильная позиция по одной простой причине. Мне кажется, что было бы более естественным, если бы, ну, хотя бы в этом смысле, в сугубо мужской стороне жизни, связанной с алкоголем, уж скорее мужчина заботился о том, сколько спиртного в доме, и кто как и чего пьет. Вот это как бы видоизменение понятий, кто о ком должен заботиться. Так ли мал и слаб мужчина, чтобы жена решала, сколько грамм он выпьет перед обедом? Хотя, может быть, это и не самый лучший пример. Доброй ночи, Ирина. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Знаете, у меня есть опыт общения с человеком, который был зависим от алкоголя. Причем это были достаточно длительные отношения в течение 4 лет. Вот. Исходя из такого опыта, хочу сказать, что созависимость, она основана на эмоциональной близости между людьми и на желании помочь человеку, который, в общем-то, находится в беде. Вот. Ирина, так как, извините, я уже буду вас перебивать, потому что времени осталось очень мало. Тут очень важно очень четко понять рамки самого слова «забота». Потому что мы очень легко используем эти слова. Вот как только что предыдущая дама их использовала. Я не уверен, что это некая форма заботы, которая оставляет мужчину мужчиной. Я не очень уверен. Я думаю, что вы говорите о следующем. Вот это очень хорошо. Ни один родитель наркомана сегодня не звонил И сами ребята, которые так или иначе имели отношение к наркотикам, тоже не звонили. Хотя это очень заметно в таких семьях. Дело в том, что когда, ну, скажем, государство объявляет наркоманию болезнью, причем не просто болезнью, а болезнью особо опасной, эпидемической и как бы хронической. То есть, да, вот матери говорят, ваш ребенок тяжело болен психически. То естественный рефлекс матери, ну, как мне кажется, это что больной ребенок. Это его надо изолировать от мира, то есть положить в постель, дать ему кашки, закутать, обернуть одеялом. А он на самом деле этого и хотел. Ведь пьянство или наркотики, их можно очень по-разному описывать, но это в любом случае способ бегства от жизни. Человека что-то не удовлетворяет и не устраивает. Он большой начальник, но если он при этом еще и пьет, то это, в общем, означает, что он чувствует себя не на своем месте. Ну, например, он в глубине души понимает, что он никакой не начальник, а вор. И ему нужно каждый вечер выпить для того, чтобы это ощущение вора в себе как-то убить. А любые химические вещества – это способ спрятаться от жизни, от самого себя. И даже если это болезнь, с каждой болезнью нужно бороться по-разному. Вы не задумывались о том, что бывает забота, которая заключается в том, чтобы человека отпустить, я опять возвращаюсь по кругу к теме «Маленького принца», что бывает забота женщины, заключающаяся в том, что дать мужчине возможность проявить себя мужчиной, справиться с собой самому. Что забота, которая заключается в завертывании и изоляции, делает мужчину не мужчиной, а ребенком. Ирин, я вас перебил сильно, извините, да, пожалуйста. Ага. А, то есть, просто я поняла, что нужно помогать именно тому человеку, который готов принять помощь, а не который пытается манипулировать с тобой в своих вот этих интересах. Но ведь пьянство и наркотики... Людям, им нужен просто зритель, кто принимал бы участие вот в этих, в этом процессе, нет, по головке. Не просто зритель, им нужен щит. Кто-то за них должен работать, создавать уют в семье, стирать, их кормить. Это же все нужно. А как же? Получается такая ситуация. Мы объявляем это болезнью и не объясняем, что для того, чтобы эту болезнь как-то лечить, нужно научить человека занимать другую позицию. Спасибо большое, Ирина. Я просто последние два слова скажу на прощание. Дело в том, что каждый из вас, наверное, легко поймет, если я скажу, что алкоголь или наркотик внутри человека представляет из себя как бы отдельную личность. А субличностью называют такую ситуацию психологи. Это как бы некая личность внутри человека, которая хитрит, врет, хочет только водки или только наркотика, которая обманывает, манипулирует. Но она не весь человек. Так вот, я думаю, что все вы со мной согласитесь, что для того, чтобы лечить, ну, не нравится нам слово «лечить», для того, чтобы помогать алкоголику и наркоману, нужно будить в нем ту другую здоровую часть личности, в которой он красивая женщина или умный мужчина, в которой он отвечает за семью, в которой он, обратите внимание, зарабатывает деньги, а не его жена, и в которой он так или иначе свободен и так или иначе взрослый человек. Забота далеко не всегда заключается в укутывании и протягивании соски, дорогие мои. Это не свобода, а порождение новой зависимости, на сей раз от себя самой, кто бы ты ни была. Мама или жена. Ну, конечно, то же самое могут проделать и мужчины, они просто делают это несколько реже. Давайте попробуем еще раз чуть-чуть продолжить эту тему в сказочную сторону. Давайте поговорим о мужских и женских ролях на примере знаменитого сюжета сказки «О красавице и чудовище». Ну, в частности, в «Аленьком цветочке» аксаковском, да, отчетливо существует этот сюжет. Это очень древний сюжет. Каждая женщина хочет быть красавицей из сказки, а каждый мужчина по-своему выглядит как чудовище. Вот об этом, о красавице и чудовище. Ну, давайте на примере диснеевского мультфильма в ближайшую среду, послезавтра. Спасибо, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. I was walking down the street, and it was getting mighty late. Well, the truth of the matter is, this poor girl had been abandoned by her date. When, from out of nowhere, came this music loud and clear. Let me see, from over there? No, over there. Over there? Yeah. Well, I opened up the door, and much to my surprise, the girls were wearing formals, and the boys were wearing ties. And I feel that I should mention that the band was out of tension. They just stood there, all so neat, while they played their swinging beat. So I grabbed this little boy, who came strutting across the room. I said, what's that? And he said, sophisticated boom boom. Oh,